«А это хорошая идея», — с улыбкой ответил Роб. «Я гляжу, поместье Томаса у тебя не выходит из головы. Я полагаю, это будет довольно прибыльное дело», — ответил я. «Ну а ты тогда давай приступай к постройке винокурни. Хотя нет, у тебя и так дел достаточно, поручи это Бартлею, ведь все-таки он ответственен за ту территорию». «Хорошо», — кивнул Роб. «Завтра же ему поручу это, заодно познакомлю с пивоваром, чтоб он с ним работал напрямую. Вдруг какие будут нюансы по строительству? Вот и отлично, и будь добр, позови Ламонта». Роб кивнул и вышел из кабинета заниматься своими делами, ведь у него и так за последние несколько дней были довольно большие потери по бару. Через несколько минут в кабинет вошел Ламонт. «Звал?» – спросил он неуверенным голосом. «Да, присаживайся ближе». Я указал на диван рядом со своим столом. Ламонт послушно уселся. «Если ты насчет этой драки, то...» «Нет», – я махнул рукой. «Об этом я еще поговорю с Риганом. Лучше расскажи, что там у нас с торговцами, готовы ли они платить за вывоз отходов и мусора. Указанная тобой сумма их вполне устраивает, так что уже больше половины торговцев готовы платить за это», — ответил Ламонт. «Хм, это хорошо», — задумчиво протянул я. «Сколько это примерно торговых точек?» «Я, конечно, обошел только половину, но это уже больше 50 торговцев. Это только торговцы на бывшей территории Энтони и Фрэнка Молотка. С торговцами на нашей я еще не разговаривал». «Замечательно, но запомни, никакой бывшей территории Энтони и Фрэнка уже нет, есть только наша». Ламонт виновато кивнул несколько раз. «Тогда в ближайшие пару дней переговори с оставшимися. Мне нужно знать, сколько нужно будет повозок, да и стоит ли это вообще затевать». «Хорошо, я все сделаю. Я пойду, а то парни». «Да, конечно», — ответил я. И Ламонт покинул кабинет. Оставшись один, я погрузился в размышления, поскольку данная мысль у меня никак не выходила из головы. Я сидел и просчитывал, сколько мне нужно будет повозок, чтоб вывозить отходы, а также какую выгоду с этого я поимею. Спустя пару дней Роб сообщил, что нигеры приступили к постройке винокурни, но вчетвером они будут ее строить до следующего года. А меня это не устраивало, и я решил сам наведаться на стройку. Увидев меня, Сэм подбежал первым, расплываясь в улыбке. «Доброго дня вам, сэр», — произнес он, слегка кланяясь. «И тебе доброго дня», — ответил я. «Давай показывай, как тут у вас все продвигается». Сэм повел меня на место, где они готовили фундамент для будущей винокурни. Я обошел территорию и понял, что здесь действительно вчетвером им будет тяжеловато. «Сэм, есть ли у тебя еще друзья, которые готовы работать на меня?» «Разумеется, есть», — ответил нигер, улыбаясь. «Найди еще человек 10». «Хорошо, но я боюсь возвращаться в город», — ответил Сэм с какой-то неподдельной тревогой на лице. «Об этом не беспокойся. Тебя никто не тронет на моей территории, но для подстраховки сопроводят мои люди. Спасибо вам огромное. Я никогда не забуду вашу доброту». И нигер упал мне в ноги. «Встань», — буркнул я. «Не нужно этого. И кстати, когда будешь разговаривать со своими друзьями, скажи, что работники мне нужны будут на постоянной основе. Значит, когда мы построим это здание, вы нас не прогоните», — со стеклянными глазами произнес Сэм. «Нет, не прогоню, я, наоборот, дам вам еще работу», — обнадежил я парня. И, захватив его с собой, направился на стрельбище, где тренировался Бартли со своими бойцами. «Привет, Джон», — поздоровался Бартли, как только меня заметил. «Привет, нужно пару парней для сопровождения Сэма в город, но твой приказ», — тут же ответил удивленно Бартли. «Да, но ты сам знаешь людей, вдруг какие докеры вновь повстречаются». «Хорошо, Джон, без проблем, когда они будут нужны». Я посмотрел на Сэма, тот пожал плечами и развел руками. «Я так полагаю, хоть сейчас», — ответил я. «Хорошо, дай мне 5 минут, и все будет готово», — ответил Бартли. Я не стал дожидаться, пока Бартли даст Сэму бойцов для охраны, и вернулся в бар. Войдя в бар, я подошел к стойке, за которой была Сара. «Джон, извините, но вас дожидается человек», — она слегка качнула головой в сторону зала. «И мне кажется, что он итальянец», — добавила она шепотом. «Спасибо, Сара, я разберусь», — ответил я и направился в зал, где за столом меня ждал гость. Подойдя ближе, я увидел парня, одетого в черный костюм. Его нижняя губа была опухшая, и виднелось небольшое рассечение, также под левым глазом была небольшая припухлость. Глядя на это, я сразу понял, что он один из людей Сальери и участвовал в той самой драке. Парень сидел спокойно, без какого-либо лишнего волнения и мирно пил кофе. «Добрый день», – поздоровался я. «Мне сказали, что у вас для меня какое-то сообщение». «Добрый день, Джон», – в ответ буркнул парень. «Дон Сальери хочет с вами встретиться в любое удобное для вас время. Он днями бывает у себя в баре, вы знаете, где это», – произнес он и покинул мой бар. «Значит, уже выяснилась причина нападения на мой бар. Интересно», – промелькнуло у меня в мыслях, пока я глядел на уходящего итальянца. Глава 5. Я сидел за столом и обдумывал то, что мне сказал этот итальянец. Какова вероятность того, что Дон Сальери смог получить информацию от тех двоих неудачливых поджигателей? Вероятность высокая, все же это его люди. А может, это ловушка? Но дорогу я ему не переходил, и наши интересы далеки. Мысли не давали мне покоя до тех пор, пока не появился Риган. «Ты что такой задумчивый?» – поинтересовался он, усевшись за столик рядом со мной. «Приходил человек он Дона Сальери, сказал, что у него есть какая-то информация, которой он хочет поделиться со мной», — ответил я. «Так это замечательно», — с улыбкой произнес Риган, после чего на пару секунд задумался. «Хотя погоди, ты ведь не собираешься туда идти в одиночку, это ведь может быть». «Да, я уже думал об этом», — перебил я его. «Но все равно идти надо, ведь если я не приду, то, во-первых, это будет неуважительно, и они могут посчитать, что мы струсили, ну а во-вторых, я не узнаю, с чего это два идиота решили поджечь мой бар. Не сами же они до этого додумались». «Да уж, это ты верно подметил», — Риган почесал затылок. «Но, если тебе интересно мое мнение, я бы сходил, но прихватил с собой парней». «Разумеется, так и будет, я ведь не наивный мальчик, чтоб идти в логово льва в одиночку. Кстати, ты идешь со мной». «Да я и не против, а даже наоборот, рад, что ты мне доверяешь», — с ухмылкой ответил Риган и откинулся на спинку стула. «Ладно, не выделывайся. Что удалось узнать про Линча?» — спросил я. «Хм», — Риган окинул взглядом зал. «Давай лучше поднимемся к тебе в кабинет». Я огляделся вокруг, и действительно, в зале было уже многолюдно, хотя, когда он наполнился посетителями, я и не заметил. «Идем», — бросил я. Поднявшись в кабинет, уселся за свой стол, а Риган развалился на диване, забросив ногу на ногу, и откинулся на спинку. «Так вот», — начал он, — «времени, конечно, было мало, чтобы сделать какие-либо выводы, но к нему так просто не подобраться. А точнее», — приподнял я бровь, — «в общем, с ним постоянно 5-6 охранников. За все время наблюдения он ни разу не оставался один. Так что, по моему мнению, нужно с ним разобраться, как и с Фрэнком, расстрелять его и всех, кто будет с ним». «Нет, это уж очень», — и я махнул рукой. «Да и полиция нам этого не простит, поэтому нужно что-то менее кровавое придумать. Кстати, на какое минимальное расстояние можно к нему подобраться на открытой местности?» «Этого я тебе точно не скажу, поскольку на открытой местности он редко бывает. А что, есть какие-то идеи?» «Можно устранить его с дальнего расстояния из винтовки», — ответил я. «Из винтовки? С расстояния в 100 ярдов?» — переспросил Риган с насмешкой. «Именно», — ответил я. «Но стрелок должен быть довольно опытным и устранить его с первого выстрела». «Хм», — Риган поджал губы. «Крис, конечно, довольно хорошо стреляет, но вот с такого расстояния, да еще с одного выстрела, я сомневаюсь». «Ничего, можно будет собрать лучших наших стрелков и устроить им тренировку», — ответил я. «Но это дело не быстрое». «Тогда какие будут предложения?» — спросил Риган. «Есть у меня один парень на примете, но он не из Нью-Йорка. Один из бойцов Димы Грека, с которым я познакомился в Бостоне. Стрелок он, конечно, отменный, но из револьверов, а вот как у него со стрельбой из винтовки, да еще на такое расстояние, я не знаю. Так давай его пригласим на это дело», — с ухмылкой произнес Риган. «Ладно, поглядим, что за информацию предоставит мне о нем, но ты продолжай наблюдать за ним». Риган кивнул. «Ну а завтра давай мы сходим в гости к нашему новому другу, Дону Сальери». «Хорошо», — ответил Риган. «Я предупрежу парней, чтобы подготовились». На следующий день я, Риган, Крис и еще 5 бойцов направились в бар «Маленькая Италия» на встречу с Доном Сальери. «Джон, а если будет засада?» — спросил Крис, когда мы уже находились на земле итальянцев. Я лишь хмыкнул, скривив уголок рта. Вместо меня ответил Риган. «Не беспокойся насчет этого», — тут же с ухмылкой ответил он. «Мы будем не одни, и нас прикроют. С 10 бойцов будут подходить к бару по другим улочкам, чтобы не вызывать подозрения. Более того, Ламонт в курсе, и если не вернемся до заката, то я очень сомневаюсь, что бар, да и вся улочка, останутся целыми. У входа в бар Сальери находилась пара охранников. На лицах обоих были заметны синяки. У одного из них сломан нос. Это было понятно по фиолетовому цветению и заплывшим глазам. Я узнал его, это был тот самый итальяшка, которого вырубил Риган. «Добрый день», – поздоровался я с ними. «Мы к дону Сальери, он ожидает нас». «Добрый день», – буркнул, стиснув зубы тот, что был со сломанным носом. «Проходите, но ваши люди пусть останутся снаружи». «Хорошо, но мой помощник пойдет со мной, это мои условия», – ответил я. Второй охранник кивнул и открыл дверь бара. «Крис, останься здесь», – приказал ему Риган. «Если что, ты знаешь, что делать». Парень кивнул в ответ, улыбнулся и шмыгнул носом. У стойки нас встретил подручный дона Сальери, Энцо. «Добрый день», – поздоровался я с ним. «Добрый день», – ответил Энцо. «Идите за мной, дон Сальери ждет вас». Он провел нас все в тот же кабинет, где я был ранее. Дон Сальери сидел во главе стола и, судя по выражению его лица, был явно чем-то недоволен. Я поприветствовал его, он лишь кивнул в ответ и указал рукой на стул рядом с собой. «Мне сообщил ваш человек, что у вас есть для меня новости», – начал я. «Да, Джон, и эта информация тебе не понравится», – ответил Сальери и достал из шкатулки сигару. Обрезав ее гильотиной и подкурив, он затянулся и выпустил облако дыма. «Тебе знакомо имя Лауфей?» «Да, это жирный китаец», – ответил я. «У него опиумный притон, насколько я знаю». «Это хорошо, что ты его знаешь, и мне не нужно объяснять, что это за тварь», — ответил Сальери. «Вы хотите сказать, что это его рук дела?» — с недоверием спросил я. «Да, как бы это ни звучало», — ответил Сальери и вновь затянулся сигарой. «Странно, может, ты мне врешь или попросту хочешь меня столкнуть с ним?» Тут же возникла мысль у меня в голове. «Я понимаю, что ты мне не веришь», — продолжил Сальери. «Возможно, он показался тебе довольно серьезным и честным человеком, но это не так. Почему вы так решили?» Спросил я его и посмотрел на Ригана, сидящего рядом. «Я так понимаю, это твой помощник?» Спросил меня дон Сальери, уставившись на Ригана. «Вы правы», тут же произнес Риган. «Идем со мной», произнес дон Сальери и встал из-за стола. «И ты, Риган, тоже. Надеюсь, вы не боитесь крови», тут Сальери улыбнулся. «Хотя кому я говорю?» Мы вышли во внутренний двор, что был за баром. Чуть поодаль стоял здоровенный деревянный сарай. Впереди шел Энцо и все время поглядывал на нас через правое плечо. Подойдя к сараю, он открыл тяжелую массивную дверь, и мы вошли вовнутрь. «Вот тебе, сука узкоглазая!» Раздавались крики где-то в глубине. Тут же послышался звук смачного шлепка. «Я вас, ублюдков, всех перебью. Что тут происходит?» Спросил я дона Сальери. «Это те доказательства, что ты просил у меня», — ответил Сальери, и мы двинулись дальше, пробираясь между высоко поставленных ящиков и стеллажей, словно через лабиринт. Немного поплутав, мы вышли на небольшой пятачок среди всех этих ящиков. Посередине я увидел стоящего ко мне спиной мужчину. «Карло», — окликнул его дон Сальери, и мужчина обернулся. «Это Джон, я о нем тебе говорил», — Сальери указал на меня рукой. «Джон хочет убедиться насчет узкоглазых ублюдков». Карло был довольно крупным мужчиной, примерно того же возраста, что и Сальери. Голова его блестела лысиной, из носа, который был не раз сломан, с каждым выдохом вырывался пар, как у быка. Его некогда белая рубаха была расстегнута и измазана кровью, рукава закатаны до локтей, кулаки все в крови. «Энья, извини, но ты знаешь мое отношение к ирландцам», – буркнул Карло. «Да и подустал я чего-то уже». После чего, развернувшись, скрылся в проходе из ящиков. «Видимо, Карло сегодня не в духе», — хмыкнул Сальери, косясь на меня. «Если хочешь, можешь пообщаться с одним из этих». Он указал на лежащих на полу двух человек. «Подними его», — приказал я Ригану, посмотрев на него и слегка мотнул головой. Риган без лишних слов подошел к избитому человеку, лежащему на полу ближе к нам, без какой-либо брезгливости схватил его за волосы и поднял голову. «Так это же Китаёза», — произнес Риган, после того, как посмотрел на избитого. «Именно», — ответил дон Сальери. «Они нам и поведали, что поджог твоего бара — это дело рук их босса Лауфея. Но как вам удалось их разговорить, ведь они...» Я тут же сделал паузу, глядя на окровавленного китайца. «Джон», — произнес дон Сальери, смеясь, — «Карло может разговорить даже немого. Он живой?» — спросил я, и Риган приложил пальцы к шее, как я его учил. «Вроде еще дышит», — ответил Риган. «Кто заказал поджог моего бара?» — спросил я китайца, присев рядом с ним на корточки. «Моя все сказать, еле дыша», — ответил китаец. «Ты сам виноват, не надо было отказывать Лауфею». «Вот же сука», — ругнулся я. «Ага», — произнес Сальери, глядя на меня. «Мне как раз это было интересно, в чем же ты отказал этому ублюдку, что он захотел сжечь твой бар?» «Длинная история», — ответил я и глубоко выдохнул. «Тогда пойдем обратно в бар, выпьем, а заодно ты мне расскажешь эту длинную историю. Если ты, конечно, не торопишься», — с ухмылкой произнес Дон Сальери. «Нет, мы никуда не торопимся», — ответил я и поглядел на Ригана. Тот, все поняв, отпустил китайца и поднялся на ноги. Выйдя из сарая, я заметил чуть поодаль у входа в бар стоящего Карла с парой парней Сальери. Карло курил сигару и о чем-то с ними разговаривал. Когда мы подошли ближе, он повернулся в нашу сторону и тут же состроил гримасу, будто увидел злейшего врага, и глубоко выдохнул. Я посмотрел на Сальери, но тот лишь улыбнулся. Мы вошли в кабинет Дона Сальери и уселись на свои места. Хозяин достал из-под стола бутылку виски и стаканы. «Как вам удалось поймать этих двух китайцев?» — начал разговор я. «Ничего сложного, это они нанимали моих людей для поджога твоего бара», — ответил Сальери и наполнил стаканы. «Они, правда, сначала не особо хотели сдавать заказчика, но я думаю, ты понял, Карло знает свое дело». Сальери приподнял стакан и сделал пару глотков виски. «Если не секрет, почему он так ненавидит ирландцев?» — спросил я. «Никакого секрета, об этой истории многие знают. Его единственный сын влюбился в ирландку и с ней сбежал. У меня в голове всплыли воспоминания о сестре Томаса и того итальянца. Совпадение? Не думаю. Как же тесен мир. Ну а теперь ты расскажешь свою длинную историю», — продолжил Сальери. «Ну, в общем, если быть кратким, Лауфей предложил мне сотрудничество, а я ему в этом отказал. Хех, тоже, значит, отказался иметь дело с этим узкоглазым жердяем. Ну и правильно, этим азиатам нельзя верить. Не умеют они вести дела, как и ценить настоящую дружбу», — с ухмылкой произнес Дон Сальери и поднял стакан. Я взял свой, и мы чокнулись. «Джон, ты понимаешь, что попытался сделать этот ублюдок?» — с прищуром посмотрел на меня Сальери. «Стравить нас, чтобы мы рвали друг другу глотки», — медленно проговорил я. «А он бы остался в стороне, вроде и ни при чем, иногда подогревая наш конфликт». Сальери кивал в такт каждому моему слову. «Я рад, что он просчитался. Ты не стал делать неправильные выводы и пришел с этими дураками ко мне, и мы смогли избежать этого конфликта», — подбирая каждое слово, проговорил Сальери, и уже я приподнял свой стакан. «Только возникает вопрос, а в курсе Лауфей, что вы взяли его людей?» — с интересом спросил я. Сальери ответил не сразу, сначала скривился и горестно вздохнул, и лишь потом начал отвечать. «К сожалению, знает, мои ребятки были неаккуратны и наследили. Поэтому у меня к тебе есть предложение». Тут я немного напрягся, ведь не каждый день такой человек, как Дон Сальери, делает предложение. «Я вас слушаю внимательно», — ответил я. «Ты ведь не глупый парень и понимаешь, что после этого Лауфей не даст спокойно жить. Вряд ли будет что-то серьезное, но пакостить он постарается. Ну, теперь-то мы будем к этому готовы, так что, думаю, из-за этого не стоит переживать», — ответил я. «Ты просто не представляешь масштаба всего происходящего, и что может быть в дальнейшем. У меня есть связи в Конгрессе, и сейчас там готовят законопроект об исключении китайцев 2. Об этом знает и Лауфей, и он сейчас хочет как можно больше привести сюда своих сородичей. Ты представляешь, что произойдет, если это ему удастся?» «Представляю», — ответил я и почесал подбородок. «Он будет выживать нас с нашей земли, силой или любыми другими способами, а после распространять свою отраву на каждом перекрестке. Тем самым станет одним из самых богатых людей в Нью-Йорке». «Молодец, голова работает», — похвалил меня Сальери. «И если мы сейчас ничего не предпримем, то окажемся первыми на его пути». «Какие будут предложения?» — спросил я. «Я знаю, что ты один из самых влиятельных цапоригиметрии из вашей организации, и у тебя имеется неплохой оружейный арсенал». Этими словами я был удивлен. Откуда итальянцы знают о моем оружейном запасе, и кто мог проболтаться об этом? Неужели кто-то из своих? Нет, не может быть, видать, есть у них свои источники. Возможно, это и так, но все же я жду предложения», — произнес я с легкой ухмылкой. «А предложение мое следующее. Ты со своими бойцами поможешь разобраться с Лауфеем», — ответил Сальери и вновь наполнил стаканы. «Я ожидал более заманчивого предложения, хмыкнул я, представляя, как сверну шею этому жирному борову, что попытался стравить нас с итальянцами. «Хитерки Тойоза, а я еще не дошел до сути самого предложения», — ответил Дон Сальери. «Предложение мое в следующем. Ты помогаешь устранить Лауфея, а его территорию мы делим пополам, поровну». Тут я переглянулся с Риганом, тот в ответ сделал еле заметный кивок. «Разве вы сами с ним не справитесь?» — приподняв бровь, спросил я. «Справлюсь, но не все и всегда нужно делать самостоятельно. Куда приятнее победу разделить с другом», — спокойно произнес итальянец. «Ой, что-то крутит он», и я на секунду задумался. «Может, опасается, что в таком случае много его людей может пострадать, в таком случае его ослаблением сразу же воспользуются. Видимо, не все так ладно в итальянском королевстве. В союзе же со мной риски становятся не такими уже и большими, я бы даже сказал, приемлемыми. К тому же я сам заинтересован в устранении этого жирного засранца, а мне он казался таким приличным китайцем. Эх, никому нельзя верить. Предложение действительно заманчивое», — медленно произнес я, глядя прямо в глаза Сальери. «Но этого будет мало». «Мало?» — с удивленным взглядом переспросил Сальери. Не ожидал такого ответа. «Да, этого будет мало», — повторил я. «Тогда я слушаю твои предложения», — ответил Сальери. Он вновь поджал губы. Я хоть и встретился с ним во второй раз, но понял по этому жесту, что он зол и зол сильно. Глава 6. «Я помогу вам устранить Лауфея, и мы поделим пополам, поровну его территорию, но вдобавок вы сведете меня со своими людьми, работающими в администрации и департаменте Нью-Йорка. Я знаю, что они у вас там есть». «И это все?» – удивленно переспросил Сальери спустя пару секунд молчания, и его губы начали распылаться в улыбке. «Да, это все. А так как вы человек чести, я думаю, вы исполните данное вами слово». «Ну, так какой будет ответ?» «Я согласен», — ответил Сальери и протянул мне правую руку. В ответ я потянул свои, и мы обменялись крепким рукопожатием. За такое и выпить не грех. Мы взяли стаканы, чокнулись и опустошили их. «Какие наши дальнейшие действия?» — спросил я. «Как соберешь своих людей, так и приступим. Нужно уничтожить эту жабу», — прорычал Сальери. «Хорошо, дайте мне пару дней», — ответил я. «Давай, только не затягивай. Наверняка он уже готовит какую-нибудь гадость. Более того, у него численный перевес в людях». «Ага, только они вооружены ножами и топориками», — с ехидцей произнес Риган. «А как же быть с полицией?» — спросил я. «Ведь такое они точно не пропустят мимо». «За это не беспокойся, полицию я возьму на себя», — ответил Дон Сальери. «Тогда не буду вас задерживать», — сказал я и встал из-за стола. Риган, глядя на меня, тоже поднялся. «Я сообщу, как буду готов». «Хорошо», — ответил Дон Сальери. «Инцо, проводи ребят». Инцо, стоявший у дверей, тут же убрал руку из-за пазухи и открыл нам дверь. Выйдя на улицу, Инцо протянул мне ладонь. Обменявшись рукопожатием, мы с Риганом подошли к Крису, который уже изрядно нервничал. «Я уже хотел с парнями ворваться внутрь, чтоб вас освободить», — буркнул Крис. «Все нормально, мы просто разговаривали», — ответил Риган. «Ладно вам, давайте возвращаться. И так дел не в проворот», — сказал я, и мы направились в сторону нашего бара. Добравшись до места, я попросил Рогана собрать всех моих помощников. Роган приказал своим парням, чтоб те сообщили остальным и как можно скорее прибыли на встречу. Ближе к вечеру все мои помощники явились в бар. «Итак, Дон Сальери предоставил нам информацию», — начал я, «согласно которой китайцы пытались нас стравить с итальянцами. Этот жирный ублюдок покусился на нашу территорию, поэтому нам предстоит довольно хлопотное дело». «Да, нужно завалить этого жердяя», — добавил Риган. «Он решил стравить нас с итальянцами. Нужно было его сразу пристрелить, еще тогда, при нашей с ним первой встрече», — буркнул Роб и потер подбородок. «Что он собой представляет?» — спросил Ламонт. «Лауфей – это глава китайцев. Он занимается торговлей опием и хотел, чтобы я ему разрешил вести свой бизнес на нашей территории», — ответил я. «А во», — тут же произнесли Бран, Дона и Бартли. «Да, парни, именно так. Вы, в отличие от Роба и Ригана, с ним не встречались, но я вам скажу, это довольно скользкий тип, у него много бойцов, и они все как один будут стоять за своего босса». «Как насчет их вооружения?» — спросил Ламонт. По выражению его лица было заметно, что он изрядно нервничает. «Да они вооружены ножами и топориками», — с ехидцей произнес Риган. «Ну, если только ножами и топориками, нам бояться нечего», — произнес с ухмылкой Дона. «Может, это и так, я сделал паузу на пару секунд, но у меня есть сомнение, что они вооружены только холодным оружием. Наверняка у этих ублюдков есть и что-то посерьезней. Тогда прибегнем к старому проверенному способу с повозкой», — с ухмылкой произнес Риган. «Думаю, мы обойдемся без нее», — ответил я. «Я соберу парней и введу их в курс дела», — произнес Ламонт и глубоко выдохнул. «Кстати, когда готовится данное мероприятие, как все будете готовы, но не нужно растягивать это на неделю. Думаю, пары-тройки дней на подготовку будет достаточно», — ответил я. «Вы тоже соберите парней и проинструктируйте их». Я посмотрел на Дона, Брана и Бартлея. «Мне нужны все бойцы, чтоб эти узкоглазые даже не успели понять, что произошло». «Хорошо, Джон, по готовности я сообщу», — ответил Дона. «Если больше нет никаких указаний, разреши, я пойду, а то мне еще и за территорией нужно следить». «Да, конечно, иди», — ответил я. Вместе с Дона также поднялись со своих мест Бран и Бартли и направились к выходу. «У меня там», — промямлил Роб. Я лишь махнул в ответ рукой, и тот выскочил из кабинета. «Я тоже пойду», — буркнул Риган, — «а то и вправду дел накопилось». «Я, конечно», — понял, о каких делах он сказал, но не подал виду и не переспросил. Риган встал с дивана и вышел из кабинета. «Ну, давай теперь с тобой, чем меня обрадуешь?» — спросил я Ламонта. «В общем, практически все торговцы готовы платить за вывоз мусора и отходов, но есть нюанс», — ответил Ламонт. «Хм, и какой же?» — спросил я его. «Дело в том, что некоторые торговцы выбрасывают отходы каждый день, а некоторые раз в неделю, тем самым выставлять им всем одинаковую сумму, думаю, будет не совсем правильно». «Тут ты прав», — ответил я. «Нельзя всех под одну гребенку, а то могут возникнуть неприятные разговоры. Может, тем, кто планирует вывоз мусора раз в неделю, сделать особую ставку, предположим, в 50 центов». «Хорошая идея», — ответил я. Несмотря на свой грозный вид, Ламонт был довольно умным парнем и всегда ко всему подходил серьезно, взвешивая все за и против. И поэтому, кроме как ему, я никому не мог доверить данный вид нашего бизнеса. Он честный и скрупулезный до мелочей, я был уверен в том, что он не станет воровать и крысятничать. Пока Ламонт излагал мне свои мысли и доводы, у меня в голове созрела еще одна идея. «Ламон, ты мне уже как-то говорил, но напомни еще раз, какие отходы мы планируем забирать у торговцев», — спросил я. «По большей части это простроченные фрукты и овощи, но также и различные обрезки мяса», — ответил он. «Ну и так по мелочам». «Так это же просто замечательно», — ответил я с улыбкой. «Мы можем там же, на нашей земле, где строится винокурня, построить небольшую свиноферму». «Свиноферму?» — переспросил Ламонт. «Именно», — ответил я, поскольку я тут же вспомнил, как когда-то в детстве ездил в деревню к бабушке, и она кормила свиней всем, что оставалось. Слегка испорченные фрукты, мелкий картофель, который было просто невозможно чистить. Все это она варила в здоровенном чугуне на улице. Тем самым мы можем забрать себе и часть мясного бизнеса. «А что, это неплохая идея», — ответил с улыбкой Ламонт. «Значит, поступим следующим образом. На повозку поставим две емкости. Одну для фруктов и овощей, вторую под мясные обрезки и остальное. Будем все свозить на будущую свиноферму, а там наши загорелые работники станут это дело разбирать, ну и кормить свиней. Тогда не буду терять время, нужно все подготовить и приступать к работе», — произнес Ламонт и собрался уходить. «Разумеется, но давай это дело отложим. Сначала нужно решить проблему с китайцами», — ответил я. «Хорошо, тогда пойду проинструктирую парней, пусть подготовится». Ламонт вышел из кабинета, закрыв за собою дверь. Я же остался в кабинете, обдумывая дальнейшие действия, связанные с китайцами. На следующий день я сидел у себя в кабинете и пытался разобраться в документах, которые мне принесли помощники. Документы касались финансовой части нашего бизнеса, кто сколько заплатил и куда были потрачены деньги. Тут в дверь кабинета постучали. Дверь отворилась и вошла Сара. «Джон, извините, что отвлекаю, но вас внизу ожидают», — робко произнесла девушка. «Кто меня ожидает?» — рявкнул я на Сару, поскольку был зол из-за того, что не могу разобраться с бумажками. «Мужчина», — еле слышно произнесла Сара. «Пусть поднимается сюда», — пробубнил я, уткнувшись в журнал, где ранее делал заметки. «Я ему предложила, но он отказался и сказал, что будет вас ждать внизу. Он сидит за столиком у сцены», — тут меня словно молнией ударило. «Неужели это?» Я тут же отложил все бумаги в сторону, вышел из-за стола и направился к выходу. Спустившись в зал, я увидел человека, который меня дожидался. Мое чутье меня не подвело, это был он. «Доброе утро, мистер Берг», – поздоровался я первым и присел за столик. «И тебе доброго утра», – ответил он. «Хороший у тебя бар, и планировка что надо», – произнес Берг, оглядываясь по сторонам. «Меня вдохновил ваш бар, потому я и старался максимально повторить его внутренний интерьер. Кстати, вам что-нибудь принести?» «Да, будь добр, кофе», – ответил Берг. Я поднял правую руку, и ко мне тут же подошла Сара. Я попросил ее принести кофе и утренних свежеиспеченных вафель. «Чем я обязан такой чести, что вы посетили мой бар?» – спросил я Берга. «Я по поводу нашего с тобой уговора», – Берг тут же перевел взгляд на окно. Я инстинктивно тоже повернул голову и увидел, как за окном стоит пара крепких парней, одетых в строгие костюмы. Я видел их уже ранее, это были телохранители мистера Берка. «Да, я вас слушаю», — ответил я. «Ты наверняка уже думал, как все это сделать», — тихонько произнес Берг. «Есть пара вариантов, но они будут зависеть от той информации, которую вы мне предоставите о нем», — ответил я. «Он что-то подозревает», — начал Берг. «Сейчас везде ходит с охраной. Раньше за ним такого не наблюдалось, но все изменилось после той встречи, когда ты явился в ресторан. Да уж, было интересно посмотреть на его лицо, когда он выглянул в окно», — с ухмылкой произнес я. «Да, мне тоже было приятно видеть, как он поменялся в лице, увидев твоих парней, окруживших ресторан», — ответил Берг. «Но этим ты его, по всей видимости, и напугал». Тут Сара принесла кофе со свежими вафлями. Берг поблагодарил Сару и сделал паузу до тех пор, пока она не удалилась. «Неужели он такой пугливый, а с виду и наскажешь», — буркнул я. «Нет, но ты понимаешь, что сейчас стоит на кону, поэтому лишняя осторожность не помешает. Но он не оставляет свои привычки, он все посещает те же места, что и ранее, вот список». Берг достал из внутреннего кармана своего белоснежного пиджака лист бумаги, сложенный вдвое, и протянул мне. «После изучишь, можешь даже прогуляться и посмотреть все наглядно. Ну а теперь скажи мне, какие были у тебя мысли насчет его устранения?» Я не стал ему рассказывать, что уже знаю об охране Линча, и просто выложил первую свою мысль. «Предлагаю его просто застрелить из винтовки Уитворда с прицелом Дэвидсона. У меня как раз такая имеется в арсенале», — ответил я. «Нет», — Берг рассмеялся. «Это банально. Да и если выбрать такой способ устранения, на нас спустит всех полицейских в городе, поскольку они у него были на прикорме. Но как они догадаются, что это сделали мы?» – спросил я. «Элементарно», – ответил Берг. «Я и сам догадался почему, но хотел это услышать именно от него. Практически все в городе знают, что сейчас идет борьба за кресло председателя нашей организации, а если его устранить таким образом, вычислить заказчика будет несложно. Хм, тут вы правы. Я сделал вид, будто совсем ничего не смыслю в данных делах. Так какие будут ваши предложения или рекомендации?» «Его нужно устранить более мягко. В идеале, если с ним произойдет несчастный случай», — произнес с ухмылкой Берг и отхлебнул кофе. «Интересно было бы знать, как можно устроить несчастный случай. В наше время это было бы без проблем. Например, попал под трамвай, а тут проблематично». «Хорошо, я вас понял и постараюсь сделать все возможное», — ответил я и также отхлебнул кофе. «Кстати, как там Ларри, а то я давненько его не видел». «Работает и до сих под зол на тебя», — ответил Берг. «Хех, на его бы месте нужно было бы не злиться на меня, а дружить», — ответил я с ухмылкой. «Это хорошо, что ты это понимаешь, но, видать, ему этого не дано», — ответил Берг. «Еще какое-то время мы болтали о разном, не связанном с делами». После чего Берг допил кофе и взглянул на настенные часы. «Ух, а время-то идет. Извини, Джон, но дела не ждут». Берг встал из-за стола, пожал мне руку и направился к выходу. После того, как мистер Берг покинул мое заведение, я поднялся к себе в кабинет. Усевшись за стол, продолжил разбирать бумаги, но слова, сказанные мистером Берком, не давали сосредоточиться на работе. Я откинулся на спинку кресла и перекручивал в голове различные варианты развития событий, но ни один из них не подходил для реализации. Как меня угораздило вляпаться в это дерьмо, мелькали мысли в голове. «Нет, я сам это ему предложил», — буркнул я себе под нос. «Сам и выберусь». Тут отворилась дверь и в кабинет вошел Риган. Он уселся на диван рядом с моим столом, закинув ногу на ногу. «В общем, все как обычно. Что-то у тебя неважный вид сегодня», — произнес Риган с легкой ухмылкой. «У нас проблемы по поводу устранения Линча», — ответил я. «В смысле проблемы?» — Риган напрягся, и ухмылка слетела с его лица. «Мы же все решили, ну, там, стрелок и винтовка». «Нет», — тут же перебил его я. «Сегодня утром приходил мистер Берг. Он сказал, что нужно его устранить аккуратно, чтоб все это выглядело как несчастный случай, иначе всем нам не поздоровится». «Да уж, это действительно проблема», — Риган пожал губы. «Вот держи», — я протянул ему листок, «что мне дал мистер Берг, это места, где бывает Линч. Пусть твои парни проверят, что к чему, и дай мне информацию, где лучше всего реализовать данное мероприятие. Кстати, может, у тебя есть какие-нибудь мысли насчет несчастного случая для этого ублюдка?» Я, разумеется, не рассчитывал что-то дельное услышать от Ригана, но все же стоило попытаться, вдруг натолкнет на стоящую мысль. Хаем, Риган задумался. «Ну и задачка. Я, конечно, не эксперт в таких делах, но, может, удастся его как-то отравить». Мысль Ригана не была для меня новой, поскольку я уже об этом думал, но вот как его можно было отравить, если он ел только у себя дома и в проверенных местах? «Ну и как ты думаешь это реализовать, подкупить его повара?» — буркнул я. «Ладно, с этим разберемся позже. Как у тебя дела с подготовкой парней?» «Мои бойцы полностью готовы. Вчера весь день тренировались и стреляли по мишеням». «Это хорошо. Не в курсе, что там с остальными. Парни Ламонта, Дона и Брана также были на стрельбище, так что, думаю, все будут подготовлены вовремя», — ответил Риган. «Ну, хоть одна хорошая новость за сегодня», — ответил я. «Давай завтра с утра отправь Криса с парой парней к Дону Сальери. Пусть скажет, что мы готовы, а также пусть уточнит, где собираемся». «Хорошо», — ответил Риган, встал с дивана и вышел из кабинета. Я же продолжил копаться в документах. Ближе к вечеру в моем кабинете собрались все помощники с докладом о готовности. «Итак, завтра с утра будет информация, когда и где планируем встречу с людьми Сальери. Так что будьте все наготове», — сказал я. Остальное время помощники докладывали мне о делах на подконтрольных им территориях. Кто сколько заплатил, кто отказался, и какие меры были применены к неплательщикам. Ближе к обеду сдающего дня в кабинет вошел Риган вместе с Крисом. «Завтра», — произнес Крис с некой радостью на лице. Он сказал, «завтра в полдень». Пинцо сказал, что они пойдут со своей стороны, а мы со своей, чтоб эти узкоглазые не начали разбегаться как тараканы. Конечная точка – это притон, где постоянно сидит Китаёза. Они будут убивать каждого китайца, который посмеет оказать хоть какое-либо сопротивление или проявит агрессию. Я подошел к карте города, висевшей на стене, и, изучая, посмотрел на нее. Мысль, конечно, была правильной, чтобы давить китайцев с двух сторон, но где гарантия, что итальянцы тоже начнут действовать вовремя, а не кинут нас как на амбразуру, чтоб проредить наши ряды? Но ничего не поделаешь, я дал слово, и Дон Сальери также дал слово мне, вот и посмотрим, сдержит он его или нет. Глава 7. Я сидел в кабинете и обдумывал каждый шаг, чтоб избежать потерь с нашей стороны. Улочки на подходе к логову Лауфе довольно узкие, и устраивать пальбу довольно рискованно, поскольку велик риск попасть в своих же. К тому же при шквальном огне пули могут и рикошетить, так тоже можно попасть в своих. Эх, я сжал кулаки до характерного хруста. Придется вновь прибегнуть к старым и проверенным методам. Я спустился в зал бара. У входа за столиком сидел Крис с парой бойцов Ригана. Они о чем-то разговаривали, и их взгляды были устремлены в зал. Заметив меня, он тут же поднялся из-за стола. «Крис, надо довести до остальных мои слова», — задумчиво произнес я. «Хорошо, Джон, я все сделаю сегодня же», — тут же перебил меня Крис. «Так вот, пусть каждый захватит с собой, кроме револьверов, что-то более простое, например, ножи, кусок трубы или попросту дубину». «Хех, я, конечно, выполню твое указание, но у нас и без этого все всегда при себе». Тут Крис распахнул пиджак, и с правой стороны за поясом я увидел ручку ножа с металлическим навершием. «Если у тебя такой замечательный нож, может, и для меня что-нибудь раздобудешь?» — с ухмылкой произнес я. «Джон, я могу его отдать тебе», — произнес парень и потянулся за ножом. «Нет, я не особо люблю ножи». Тут у меня в памяти всплыл образ Димы Грека с его мясницким тесаком. «Я предпочитаю что-то более простое, кастет, а лучше два». «Да без проблем, у моего товарища как раз есть парочка полицейских кастетов. Если не срочно, то я принесу их тебе завтра утром». «Договорились», — ответил я и вернулся в свой кабинет. Утром следующего дня я сидел в баре и завтракал. До открытия было еще далеко, но входная дверь отворилась, и в нее вошел Крис. Увидев меня за столиком, он направился быстрым шагом ко мне. «Привет, Джон, вот держи», – произнес он, как только подошел к столу. «Как и обещал, я принес два кастета». Крис достал из карманов два полицейских кастета и протянул их мне. «Премного благодарен», – ответил я и тут же надел их на руки, чтоб примерить. Кастет оказался довольно-таки легкий, так что в случае драки он не будет замедлять мои удары. Рассматривая кастет на руке, я вспоминал, как мы в молодости ходили драться районом на район. У парней на руках также были кастеты либо свинчатки и здоровенные металлические болты, зажатые в кулаках. Самые отмороженные брали куски арматуры или цепей по полметра. Драка толпа на толпу – это самая поганая драка, поскольку ты не можешь контролировать все происходящее вокруг. Даже если кому-то понадобится помощь, а помощь в таких ситуациях бывает нужна срочно, ты попросту не успеешь среагировать или вовсе не увидишь этого. Однажды мне в такой драке прилетело по голове чем-то тяжелым, и я потерял сознание. Очнулся только в больнице со страшной головной болью. Но мне тогда еще повезло, было лишь сотрясение, одно из многих. Другим же везло меньше, некоторые попали в больницу в крайне тяжелом состоянии с раскроенной головой. После той драки я уже не участвовал в подобных мероприятиях, но вот опять, видимо, придется. Дядя Боря такие драки называл «собачья свалка», и, мне кажется, я понял почему. «Ну как?» – спросил меня Крис, отвлекая от воспоминаний. «Неплохо», – ответил я. «Остальных предупредил?» «Да, конечно». «Как ты и велел», – ответил Крис. «Ну вот и хорошо. Завтракать будешь?» – предложил я. «Нет, спасибо. Я уже поел», – с улыбкой ответил Крис. Ближе к открытию бара начали подходить мои помощники. Первым, как и следовало ожидать, пришел Роб. Его я не хотел брать с собой на сегодняшнее мероприятие, поскольку не дай бог, что с ним случится, кому я смогу доверить управление баром. Сам я не смогу этим заниматься, и без того дел много, к тому же я в этом ни черта не смыслю, сколько бы ни старался разобраться. «Привет, Джон. Сегодня важный день», – начал Роб. «Наконец-то мы завалим этого жирного урода». «Да, Роб, но ты должен остаться здесь», – тут же ответил я. Роб уставился на меня с возмущением. «Да, ты остаешься здесь, но я думал, никаких «но», – перебил я его. «Это будет довольно рискованно. Не то, что с Энтони или Фрэнком. Китаёзы знают, что мы придем, так что эффекта неожиданности не будет. Да и сам подумай, у тебя есть Сара, да и наше отсутствие кто-то должен прикрыть. У тебя тоже есть младший брат с сестрой», – пробубнил недовольно Роб. «Вот именно. Если что со мной случится, ты позаботишься о них», – ответил я. «Я и сам не горю желанием идти на это, но сам пойми, я должен там быть, чтоб парни видели меня. Надеюсь, это в них вселит дополнительную уверенность». Тут дверь бара распахнулась, и вошли Риган с Ламонтом. «Ну что, покрошим узкоглазых», – с порога выдал Риган. «Эта драка затмит бойню пяти улиц». «Да ладно тебе», – с сарказмом произнес Ламонт, подойдя ко мне и поздоровавшись. «Где Дона и Бран?» – спросил я. «Обещали подойти вовремя», – ответил Ламонт. «Тогда давайте дождемся их и начнем». Не успел я это произнести, как в бар вошли Дона и Бран. «Ну вот и отлично, все в сборе». Парни подошли и поздоровались, на их лицах была заметна нервозность. «Еще бы, не каждый день такое случается. Итак, начнем», – произнес я. «Поднимемся наверх, и я покажу на карте, кто с какой улицы будет заходить». Поднявшись в кабинет, все окружили висящую на стене карту. «Риган, ты пойдешь со своими бойцами вот по этой улице», – начал я и указал пальцем на карту. «У тебя больше всего людей, так что ты берешь эту улицу. Она самая широкая, так что, думаю, ты справишься». Риган кивнул с серьезным лицом. «Ламонт, двигаешься здесь». Я ткнул пальцем в улицу, параллельную той, что была отдана Ригану. «Бран, а твоя улочка здесь». Я указал пальцем на следующую улицу. «Так как у тебя, Дона, меньше всего бойцов, я пойду с тобой. Надеюсь, вчера вечером Крис всех предупредил, чтоб взяли что-то, кроме револьверов». «Обижаешь», тут же с ухмылкой ответил Риган и, откинув край пиджака, выставил на обозрение свой тесак. «Да, Джон, сделали все, как ты велел», — ответил Ламонт. «И последняя моя рекомендация, хотя нет, даже приказ, всем вместе в бой не вступать, оставьте пару человек позади. Если вдруг будет численный перевес, пусть бегут на соседнюю улицу за подмогой, это всем понятно?» Парни понимающе кивнули. «Я не хочу лишних жертв с нашей стороны. И еще, как уже было сказано итальянцами, я придерживаюсь того же, атакуем только тех, кто первый будет проявлять хоть малейшую агрессию. Да это понятно, Джон, мирные граждане не должны пострадать, мало ли кто окажется на этих улицах», — ответил Ламонт. «Ну, если все всем понятно, то выдвигаемся», — ответил я и первым направился к выходу. Я со своими помощниками вышел на улицу. «Всем удачи», — буркнул я, — «не лезьте на рожон, да и парней берегите». «Хорошо», — ответил Риган. «Встречаемся у логова Лауфе», — произнес я и хлопнул по плечу Ригана. Парни разошли в разные стороны, я же отправился к месту сбора бойцов вместе с Дона. Пройдя пару кварталов, я увидел скопление людей на небольшом пустыре, это были бойцы Дона. Я не пересчитывал их, но навскидку было около 25-30 человек. Подойдя ближе, я увидел, что в руках были обрезки металлических труб и деревянные дубинки, на концах которых вбиты гвозди, торчащие в стороны. Такой дубиной запросто можно было раздробить голову с одного удара, если он даже будет не самым сильным. «Приветствую, парни!» Поздоровался я с ними первым. «Сегодня я иду с вами, надеюсь, вы не подведете меня». На лицах бойцов тут же появились улыбки. «Конечно, Джон, не подведем», — выкрикнули в голос несколько парней. «Для нас это честь, что ты будешь драться с нами. Надеюсь, Дона вас проинформировал, что нужно делать, куда идем и для чего». «Да, убивать узкоглазых», — также кто-то выкрикнул из толпы. Я обернулся через правое плечо и посмотрел на Дона. «Не совсем так», — вступил в диалог Дона. «Мы идем убить главаря китайцев, а также тех, кто будет лезть к нам. Да помним, ты уже не раз об этом говорил», — ответил тот же голос из толпы. «Мирняк мы не трогаем». «Ну, если все понятно, тогда идем», — произнес я, и мы направились на нужную нам улицу. Я шел первым, поскольку не хотел прятаться за спинами бойцов, да и мой авторитет должен был быть на высоте. Встречающиеся нам прохожие прятались либо просто убегали, ведь не каждый день встретишь толпу ирландцев, да еще и с таким арсеналом оружия. «Будьте начеку, мы на их территории», — произнес я. Достав из карманов кастеты, я нацепил их на руки, и мы сбавили шаг. Улица будто вымерла. Ни единой души не было на улице, даже из окон никто не выглядывал. Тут перед нами появилось около десятка китайцев. Они как будто выросли из-под земли. В руках у каждого были топорики и здоровенные кухонные ножи. Одеты были кто во что. У кого-то старый заношенный костюм, кто-то вовсе в одних штанах, напоминающих шаровары, и с голым торсом. «Ирландец», — буркнул на ломаном английском китаец, что стоял посредине в потрепанном костюме. «Зачем пришла на наша земля? Убирайся, а то твоя умирать». «Это твоя умирать?» — выкрикнул Дона, и тут же раздался оглушительный звук выстрела. Китаец, что только что говорил, упал замертво. Тут же словно тараканы начали вылезать китайцы изо всех щелей. Эти узкоглазые за пару мгновений окружили нас. «А-а-а!» — раздался крик, и китайцы разом кинулись на нас. Некоторые наши бойцы даже не успели вытащить револьверы, чтоб обороняться. Те, у кого было оружие в руках, начали беспорядочно палить, пытаясь хоть кого-то пристрелить. Но китайцы в пару мгновений оказались рядом с нами, и все переросло в рукопашную, как я и предполагал. Прямо на меня бежали двое, в руках блестели ножи. Я встал в стойку и ждал, кто из них первым нападет на меня. Но раздумывать было некогда. Того, что бежал на меня справа, тут же по голове огрел обрезком трубы один из бойцов Дона. Китаец рухнул замертво, но второй уже заносил свой нож. Я сделал нырок влево, и правой рукой, что было силы, ударил его в грудь. Китаец тут же замер, его рука медленно опустилась. Не дожидаясь, пока тот отойдет от моей подачи, левой рукой я зарядил ему в правую челюсть, отчего противник рухнул как подкошенный. Обернувшись через правое плечо, я заметил еще двоих. Они уже мутузили одного из наших. Я тут же подскочил к ним сзади и, чтоб не терять времени, нанес двоечку по их черепушкам. «Спасибо, Джон», тут же произнес тяжелым голосом наш боец. Он лежал на земле и правой рукой держался за бок. Его ладонь была в крови. «Держись, скоро все закончится», — ответил я и вновь кинулся к следующему узкоглазому. Это была не просто драка, а настоящая бойня. Со всех сторон раздавались крики и нечеловеческие вопли. Китайцы падали на землю один за другим. К моему удивлению, выстрелы звучали не так уж и часто. Парни махали обрезками труп и дубинами, снося узкоглазым по половине головы. Брызги крови разлетались по сторонам, заливая стоящих рядом. Тут позади меня раздался крик: «Джон, помоги!» Я инстинктивно обернулся и увидел, как в паре шагов от меня одного из наших кромсают два китайца. Они наносили ему режущие удары, вместо того, чтобы просто заколоть. Парень отбивался руками, как мог, но против двух ножей это было сделать трудно. Тут же рванул на помощь и ударом ноги зарядил тому, что был справа, прямиком в спину. Мне показалось, что я услышал хруст его позвоночника. Китаец отлетел вперед, упал лицом на землю и даже не пытался подняться. Второму я правым боковым влепил в правое ухо. Тут же на руке я почувствовал что-то горячее. Это была его кровь, брызнувшая из черепушки, проломленной кастетом. Мой боец упал на землю, его руки были изрезаны в лохмотья. Из ран струилась кровь. Не раздумывая, я скинул с себя пиджак, уже залитый кровью, и, оторвав рукава, перетянул ему руки в районе плеч. «Не дайте им уйти!» – раздался крик. Я поднял голову и увидел, как китайцы начали отступать. Они попытались скрыться, убегая вдоль по улице. После чего я перевел взгляд на Дона. Он достал револьвер и начал стрелять в убегающих узкоглазых. Парни, увидев, что творит Дона, также начали добивать китайцев. Обернувшись на парня, лежащего рядом со мной, я увидел, как вдалеке на углу улицы стоят два полицейских. Они не предпринимали никаких действий, просто стояли, наблюдали за происходящим, словно для них это был театр. Заметив, что я наблюдаю за ними, они медленно, не спеша пошли дальше и скрылись за углом дома. «Потерпи немного», — сказал я парню, который, казалось, вот-вот потеряет сознание. «Только не закрывай глаза». Для меня было самое страшное, что хоть кто-то из моих парней погибнет в этой бойне. Спустя еще пару минут все закончилось. Наши парни стояли все заляпанные кровью, своей или китайской, было непонятно. У всех была жуткая одышка. Некоторые даже уселись на землю, чтобы перевести дыхание и немного отдохнуть. Я подошел к Дона, который смотрел на улицу, ведущую к логову Лауфея. «Дона, нужно проверить парней», — буркнул я ему на ухо, отчего он даже вздрогнул. «Да, конечно, Джон», — ответил они. Спустя пару минут он подошел ко мне и тихонько шепнул на ухо: «У нас проблемы. 8 наших ранены, из них 3 тяжело». «Твою мать», — вырвалось у меня из глотки. «Пусть несут тяжелых в бар, и отправь самого быстрого, чтоб Роб позаботился об этом. Он знает, где найти доктора». «Хорошо, Джон, но как же мы пойдем дальше, если у нас такие потери?» «Ничего, справимся». Я сплюнул через губу. «Надеюсь, остальные пробились через китайцев и сейчас на подходе к логову этого жирного ублюдка». Дона отдал приказ, чтоб тяжело раненых в срочном порядке отнесли ко мне в бар. Раненым, которые все-таки могли держать оружие в руках и идти самостоятельно, наложили повязки. Из всей первоначальной толпы нас осталось 16 человек. Мы продолжили наш путь дальше. Оружие уже все держали наготове, ведь повторной такой волны мы бы не выдержали. Пройдя пару десятков метров, я услышал звуки выстрелов, раздающихся где-то вдалеке справа от нас. «Скорей, это наши!» — крикнул Дона и рванул вперед. Бежать было трудно, да и многие попросту не могли этого сделать по причине усталости и ранений. Выскочив на перекресток, мы свернули направо и направились в сторону выстрелов. «Подождите», — сказал я, — «не высовывайтесь из-за угла, а то попадете под свои пули. Я сам проверю». «Нет, Джон, разреши это сделать мне», — тут же произнес Дона и, не дожидаясь моего ответа, рванул вперед. Он тихонько подошел к углу здания и заглянул за него. Выстрелы не прекращались, остановились отчетливее и ближе. Дона постоял еще несколько секунд, наблюдая, после чего развернулся и подбежал ко мне. «Они гонят их прямо на нас», — произнес он. «Отлично, тут мы их и встретим», — ответил я. «Занимай позиции». Парень тут же рассредоточились, заняв удобные позиции для стрельбы. Прошло около минуты, и из-за угла выскочила первая тройка узкоглазых. Парни открыли стрельбу, и китайцы превратились в решето. «Так вам, ублюдки, будете знать», — выкрикнул Дона. За первой троицей выскочили еще 5, их постигла та же участь, что первых. «Не стреляйте, свои», — послышался знакомый голос из-за угла. «Не стрелять», — отдал я приказ и поднял правую руку вверх. «Это Риган». Через несколько секунд из-за угла появился Крис, а за ним, уже еле держась на ногах, опираясь левой рукой на стену здания, Риган. В правой руке он держал револьвер, но это было как-то неестественно, будто этой рукой он держался за живот. Еще через несколько секунд вышли и все остальные его бойцы. Лицо Ригана было все в крови. Костюм также был пропитан кровью. Тут у меня возникло неприятное предчувствие. Я рванул к нему, что было сил. Дона и остальные парни, что были со мной, бежали рядом. Когда я подбежал к Ригану, тот расплылся в улыбке и медленно сполз по стене на землю. Глава 8. Я опустился на одно колено рядом с Риганом. Его веки медленно закрывались, но улыбка все еще оставалась на лице. «Нет, нет, нет», – пробормотал я себе под нос. «Только не сейчас, только не сегодня». Я схватил Ригана за плечо и потряс, но его тело было мягкое и расслабленное. «Что там произошло?» – проорал я и вскочил на ноги. «Почему не позвали на помощь?» – рявкнул я на Криса, схватив его за лацканы пиджака. «Джон, да успокойся, все нормально», – испуганно ответил Крис. «По-твоему, это нормально?» – я указал рукой на лежащего у стены Ригана. «Он умирает, а для тебя нормально». Я продолжал крепко держать Криса и тащить его на себя, пока лбом не уперся ему в переносицу. «Значит, все-таки я тебе друг, а не помощник», – раздался ехидный голос Ригана. У меня от такого тут же обмякли руки, и я выпустил Криса, после чего повернул голову в сторону Ригана. Этот сукин сын давил улыбку во все лицо. Оперившись на левую руку, он с трудом, но самостоятельно поднялся на ноги. Я опешил от такого, медленно подошел к нему, после чего по-дружески обнял со всей силы, отчего у Ригана даже что-то хрустнуло в позвоночнике. «Все, задушишь», – пробормотал Риган мне на ухо. «Я думал, что ты», – протянул я, после того, как выпустил его из объятий. Риган тут же тихонько покрутил торсом вправо и влево, будто делая разминку, не скорчив при этом лицо от боли. «Так-то лучше», – ответил он. «Ты живой?» – продолжал я. «Ну, разумеется, живой», – ответил Риган. «Надо сразу было проверить мой пульс, как ты всегда делаешь, шутник хренов», – процедил я и, подняв кулаки к лицу, двинулся на Ригана. Джон, просто невинная шутка, ну ты чего?» – сделал шаг назад Риган. «Вот и я сейчас пошучу, люблю шутить», – сделал я еще шаг вперед. «Я и вправду ранен, если ты не заметил», – и Риган указал на кровавые пятна. «Это тебя только и спасет, выздоровеешь, устрою тебе персональную тренировку, чтобы сначала думал, а потом делал, или вовсе к Греку в Бостон отправлю, а там или поумнеешь, или, а может, не надо к Греку», тут же скривился Риган. «А от тренировки я бы не отказался, не понимаю, как ты можешь драться, да еще и с несколькими противниками одновременно, это ведь чертовски сложно, да и опасно». «Это ты о чем?» — поинтересовался я. «Да как только началась заварушка, так он сразу с двумя китайцами схлестнулся», — тут же ответил Крис. Я лишь покачал недовольно головой. «Да нет, там было все под контролем. Тем более твои уроки не пропали зря», — начал тут же оправдываться Риган. «Ну, подумаешь, пару раз я пропустил, но все ровно был на высоте». «Ну да, на высоте, так что у тебя спину защемило», — ответил Крис сквозь смех. Парни, стоящие вокруг, также рассмеялись. «Да все нормально уже», — ответил Риган. После того, как Джон меня обнял, вновь все встало на свои места. «Правда, вот правый бок побаливает все же, но это скоро пройдет, я уверен. Ну-ка показывай», — приказным голосом произнес я. Риган хоть и неохотно, но все же расстегнул рубаху. На правом боку был здоровенный синяк и пара больших царапин. «У меня был такой же после финального боя в Бостоне». «Да у тебя, по всей видимости, сломано ребро. Тебе нужно к доктору. Вот завалим этого китайского ублюдка, а после можно и к доктору сходить», — с ухмылкой ответил Риган. «Как это произошло?» — спросил я и уставился на Криса. «Да китаёза приложил его дубиной», — ответил он. «Но я отомстил за Ригана, снес этому ублюдку полголовы, как ты учил, левой». Крис поднял согнутую в локте руку, сжатую в кулак, на котором красовался окровавленный кастет. «Тогда не будет терять ни минуты. Кстати, как твои парни? Все живы?» «Слава богу, все целы. А у вас?» — спросил Риган. «Есть пара раненых», — ответил Дона. «Думаю, все обойдется. Что там с остальными?» — спросил я. «Мы слышали выстрелы, но никто за помощью не прибежал», — ответил Крис. «Так что мы стоим, давайте проверим», — произнес я, и мы направились к улице, по которой двигался Ламонт. На подходе к перекрестку из-за угла вывернули бойцы Ламонта. «Что там у вас?» — спросил Дона. «Где Ламонт?» «Да вот он», — ответил один из парней, и спустя пару секунд из-за угла появился Ламонт. «Вот так встреча», — довольно произнес Ламонт. «Кстати, как у вас дела? Я слышал выстрелы». «Нормально, только вот Ригану немного досталось», — ответил Дона. С одной из улиц раздались шаги большой толпы. «Это должен был Бран», — констатировал я. «А кто же еще? Наверняка он», — ответил Риган и выглянул из-за угла. «Да, он. Ну, если все наши в порядке, идем к логову Лауфея», — произнес я. «Надеюсь, у итальянцев также прошло все хорошо и без лишних жертв». Шли мы не быстро, поскольку Риган прихрамывал на правую ногу и время от времени левой рукой хватался за правый бок. На подходе к притону Лауфея были слышны крики и периодические выстрелы. «Идите, парни, я вас догоню», — неожиданно произнес Риган, прижавшийся к стене одного из домов. «Нельзя подводить людей». Я лишь кивнул на его слова и махнул рукой парням. Мы ускорились, а вскоре и вовсе побежали. Наконец впереди замаячило здание, где у Лауфея был притон. Крик и ор доносились со всех сторон. Итальянцы, оккупировав несколько сторон, периодически стреляли в сторону узкоглазых, но и со стороны китайцев также было заметно, что кто-то производил выстрелы. Нас же пока никто не видел и не обращал внимания, так что удалось спокойно все рассмотреть. Можно, конечно, устроить перестрелку, как и сделали итальяшки. Только затянуться все это может надолго. Нас не заметили, так что лучше будет приблизиться и решить все одним наскоком, промелькнуло у меня в голове. Более того, в этой куче моли стрелять было рискованно, могли попасть по своим. «Вперед!» – проорал я и рванул вперед первым, увлекая за собой всех своих соратников. По всей видимости, итальянцы заметили нас, и выстрелы с их стороны прекратились. Мои бойцы с криком врезались в толпу китайцев, снося их на повал. Парни, не щадя, сносили китайцам головы дубинами и обрезками труб. Перекресток, на котором все это происходило, начал тонуть в крови и китайских трупах. Я не стоял в стороне, а пытался пробиться в самую глубь, нанося удары кастетами куда придется. Тут уж я не выбирал, куда попаду, лишь бы дотянуться до врага и повалить. Одного за другим я отправлял китайцев в нокаут, после которого они уже вряд ли смогут прийти в себя. Злость и ярость переполняли меня, упоение боем. Я не обращал внимания на удары, которые прилетали в меня, превратившись в какого-то сказочного берсерка. Спустя несколько минут такой ожесточенной схватки все закончилось. Те китайцы, что еще оставались живыми, пытались сбежать или спрятаться, чтоб их не добили. «Пусть бегут», — произнес подошедший Инцо. «Но все ровно лучше бы добить», — ответил Дона и выстрелил из револьвера в китайца, что, шатаясь, пытался убежать. «Ты опоздал», — произнес Инцо, переведя взгляд с замертво упавшего китайца, которого застрелил Дона, на меня. «Мы угодили в засаду. Несколько моих людей были серьезно травмированы, пришлось отправить их обратно. Более того, мой помощник также пострадал в этой заварушке». Я указал на Ригана, который с трудом стоял на ногах, держа в правой руке револьвер, из дула которого еще струилась тонкая нить дыма. «Хорошо, что не бросил нас и пришел на помощь», — раздался голос Дона Сальери где-то из толпы итальянцев, и через пару мгновений он появился передо мной. «Я всегда держу свое слово». Тут Сальери протянул мне руку, и мы обменялись крепким рукопожатием на глазах у всех собравшихся. «Мой врач, может, осмотрит Ригана и сделает все возможное, чтоб он поскорее понравился. Было бы неплохо», — тут же буркнул Риган.